уж не говоря о бездарном Качалове. Внешний образ до максимума прост. Черная одежда, чуть низко линкора, шляпы и кудри нет. Большой лоб, высокая худощавая фигура, тонкие ноги. Умен, саркастичен и хитер в отношениях с врагами. Добр и мягок, трогателен. В сцене с матерью не резок, а после призрака по-чеховски нежен, грустен, мягок. Забыв игру, я смотрела на него, как на живого человека, жизнь которого проходила, как жизнь знакомого. Мысль, в чем же его драма, не вставала. Разве ты думаешь о драме, когда у тебя в столовой пьет чай твой знакомый, несчастный в жизни? Офелию играла даровитая молодая актриса, показавшая себя в «Джульетте» из театра для детей. Фигурка, молодость, полная естественность интонации движений, доведенная до бытовизма, но лицо простецкое, но поэзии никакой. Кто был хорош, так это Горацио. Я никогда не видела такой сердечности, достигнутой просто и скромно. Да, Розенкранц и Гильденстерн. Щегольски одетые высокие два красавца, без обычной угодливости и приседаний. Фортенбраса нет совсем, а тем самым нет и замечательного философского образа. Что такое Гамлет без Фортенбраса? Это так у Мопассана, в конечной фразе раскрытие всего смыслового смысла. Написал нечаянно, но оставляю. Второй возможный вариант жизни, облегченный, но настоящий, действенный, реальный, вот кто Фортенбрас. Это вечная молодость, это жизнь в непосредственном ее потоке и свершении. Он должен прийти. Когда Гамлет умирает, приходит Фортенбрас, иначе не шла бы жизнь на земле. Сколько уносит с собой Гамлет? В чем его драма? В том, что он жил за жизнь, если бы можно было так вправду сказать, брал на себя ее, творил от утра до вечера ее значение, пролезал через толщу ее смыслов, как подземные черви. Утомление Гамлета бесконечно. Фортенбрас облегчен отсутствием этой мировой усталости. Каким светом он наполняет эпилог Гамлета? Сколько в нем шекспировского величественного оптимизма? Конечно, в мещанской драме Козинцева ему нет места. Все знаменитые монологи нарочито ареалены и сделаны обыденными. «To be or not to be» проходит на фоне заглушенного, где-то за сценой, органа и совершенно пропадает. Многие неясности Гамлета выутюжены. Все это ясно до предела. Мизансцена галереи заменена, ну, разумеется, интерьером. Показана комната Гамлета, посредине огромная ника на постаменте, без головы, как и следует. На полу античный барельеф, над ним полка с огромным свертком. Древняя рукопись. Здесь идет разговор с Полонием. Слова, слова, слова. Гамлет произносит полусидя на столе или ручке кресел, и при этом с шумом перелистывает кучки страниц. Сильная по драматизму сцена с оленем после Гонзагу мелодраматически переходит в театрализованное зрелище с танцами, криками и шутовством. Купюр масса. Убраны шекспировские метафоры и афоризмы. Стих снят. Читают, как говорят. Если бы мы не жили в яркую замечательную эпоху, я сказала бы, что такое противоборство стиху, ритму, страсти, темпераменту могла бы породить только эпоха, распластавшая человека и вынувшая из него внутренности, эпоха растоптанного стиха и облеванной души. Объясни, если нужно скрывать ритм и метр, как скрывают порочное происхождение, зачем писать в ритме и метре? Тогда давай разговаривать, как во время обеда. Ты сочтешь за родственное преувеличение, щедрость чувств, как ты называешь, если я скажу, что никогда ни у каких двух писателей не было столько умственного родства, как у Шекспира и у тебя. Все, за что тебя так нещадно гнали и хотели вытравить, это шекспиризмы. Когда читаешь Шекспира, поражаешься, сколько в нем пастерначьего, того, что твои критики называли футуризмом, хлебниковщиной и тому подобное. Шекспировские образы, метафористика, многоплановость мысли, спрягаемость событий во всех временах и видах одновременно, доведение частности до универсализма — величайший поэтический ум. Поразительно значение анахронизмов у Шекспира. Он держит в одной руке нити прошлого и настоящего. Замечательно, как в «Цезаре» и «Антонии» он делает ремарки в нашу сторону, разрывает ткань времени. Так у какого-нибудь Гольбейна к Богородице и Богу могут примоститься целые семейства Мейеров.